Формула страха. Глава вторая. Страхи, к сожалению, почти неотъемлемая часть нашей жизни. Они пронизывают ее снизу доверху и от края до края. Я привел примеры, и, наверное, некоторые из них похожи на забавные психотерапевтические байки. Но все описанные случаи подлинные, а потому ничего смешного в них нет. И потом, кто из нас не испытывал чего-то подобного? Пусть лишь эпизодами, пусть и не в столь яркой патологической форме. Пусть и без части тех глупостей, на которые иногда решались мои пациенты. Но что в них, в этих нюансах? Если страх есть, то есть и проблема. Кроме того, кто даст гарантию, что завтра он не превратится из малюсенького в огромный? Надеюсь, я справился с поставленной задачей – проиллюстрировать, продемонстрировать и обратить внимание. Но нам уже пора двигаться дальше. Какова формула страха? Как он возникает? Почему внешне наши страхи кажутся такими разными, даже индивидуальными, а на поверку суть их абсолютно одинакова? Из огромного спектра потенциальных угроз мы выбрали какие-то определенные, сфокусировались на них и заставили всю свою жизнь вертеться вокруг. Все это по меньшей мере странно, ведь если разобраться, наши страхи умозрительны и случайны. Кто-то зафиксировался на одном, кто-то на другом. Формула страха всегда одна и та же, и механизмы страха одинаковые. В соответствии с этими механизмами они возникают, фиксируются нашей памятью, воспроизводятся и разрастаются, захватывая все новые и новые области жизни. И чтобы избавиться от своего страха, недостаточно одного только желания, да и простых инструкций тоже ждать не приходится. Слишком сложная эта машина, наша головушка. Мы должны понимать, как возникает наш страх. Что он из себя представляет, если смотреть на него не как на розовый куст, а как на психическое явление? И тогда у нас есть все шансы. Так что переходим к самому важному, может быть, вопросу – пониманию сути наших фобических приступов. От страха к страху. Прежде всего, давайте научимся отличать естественный страх от невротического. Страх – это биологическая эмоция, доставшаяся нам от животных. Животные боятся, и мы боимся. Но вот только животные не тревожатся, а мы тревожимся, и это отличие весьма существенно. Для возникновения страха необходим какой-то внешний источник угрозы, какой-то зримый враг. Даже неизвестность не способна напугать животное. Встретившись с некой новостью, животное напряжется, сосредоточится, но это не будет страхом, а только подготовкой к нему, своеобразным предварительным этапом перед тем, как по-настоящему испугаться. А вот для возникновения тревоги никаких зримых врагов не нужно. Достаточно подумать, представить, вообразить, и, пожалуйста, тревожьтесь, сколько влезет. Мы можем испытывать тревогу, находясь в полной, насколько это вообще возможно, безопасности, когда нам объективно, фактически, ничто не угрожает и угрожать не может. Животное же, если ему ничего не угрожает, ни напряжения, ни страха, ни тревоги не испытывает. Оно, на свое счастье, не может думать: а что, если я выйду на улицу, и там у меня случится сердечный приступ? Кто придет мне на помощь? А мы можем, напряжемся, испугаемся и будем тревожиться. Итак, первое существенное отличие естественного страха от невротического, от чувства тревоги, это наличие или отсутствие реальной, то есть зримой угрозы. Нормальный страх – это реакция на фактически существующие неблагоприятные внешние обстоятельства. А невротический страх и чувство тревоги – это беспокойство, вызванное предположением о возможном неблагоприятном исходе. Но, впрочем, это не единственное отличие. Второй критерий – легче пояснить на примере, чем объяснять. Представьте себе, что вы поперхнулись, как говорится, не в то горло попало. Что вы в этот момент испытываете? Возникает ощущение, что вам не вдохнуть, не выдохнуть, не раздышаться. При этом все, чем вы заняты в этот момент, так это попытками решить эту возникшую у вас проблему. Вы пытаетесь откашляться, отдышаться, ищете, кто бы постучал вам по спине или провел какое иное мероприятие, выражаясь научным языком, по извлечению инородного тела из верхних дыхательных путей. Это может показаться странным, но именно это описанное состояние – случай классического, настоящего, естественного страха. Более того, это острейшее чувство страха максимальное, то большее, на что мы вообще способны. У нас есть фактическая угроза, которая напрямую, абсолютно рефлекторно вызывает чувство страха, ведь дыхание – это жизненно важная функция организма. При этом страх не осознается нами как таковой, поскольку все наше сознание, вся наша психика в этот момент сосредоточена не на каких-то там переживаниях и душевных терзаниях, будет-не будет, а на решении конкретной актуальной задачи – избавления от угрожающей вражьей силы. И мы слишком заняты делом, чтобы отвлекаться еще и на какие-то там свои собственные психологические реакции. Вполне естественно, что в момент, когда твоей жизни непосредственно угрожает опасность, ты сосредотачиваешься и тратишь все свои силы на то, чтобы эту проблему решить. Для этих целей страх нас мобилизует, и мы начинаем принимать меры. Представьте, если бы у нас в этом случае не было бы страха. Что-то попало нам в глотку, перегородило дыхательные пути, так что дышать нет никакой возможности, а мы на это индифферентно реагируем. Оно его, попало и бог с ним. Ни тебе напряжения, ни тебе мобилизации, ни тебе поиска средств спасения. Это абсолютно противоречит инстинкту самосохранения. И страх здесь абсолютно обязательная, необходимая, очень важная и полезная штука. Или вот еще один пример. Не знаю, был ли у вас такой случай. Дети так иногда играются. Стул друг из-под друга выдергивают. Вот ты встаешь, например, из-за парты, отвечаешь на вопрос учителя, а твой сотоварищ тем временем изъял из-под тебя стул. Тут ты начинаешь садиться и в какой-то момент понимаешь, причем тоже на уровне простых рефлексов, что стула под тобой нет. Лицо искажается, глаза расширяются, мышцы всего твоего тела напрягаются, дыхание прерывается и бах! Вот ужас, который ты в этот момент испытываешь, и есть нормальный физиологический страх. А все описанные реакции – это попытка мобилизоваться, собраться, напрячься, чтобы справиться с этой трудной жизненной ситуацией, в которой ты внезапно оказался. Аналогичным образом мы реагируем и на резкий звук. Почему гудок у автомобиля делают громким и резким? Для того, чтобы пешеходы или водители других автомобилей в соответствующий момент при исключительном лимите времени резко мобилизовались и могли предпринять какие-то меры. Причем они сделают это автоматически, рефлекторно, в тот же миг. Их этому даже и учить не надо, ведь громкий и резкий звук – это для нашей подкорки сигнал угрозы, опасности. Бегство в этом случае – акт, как сказал бы Павлов, безусловно рефлекторный, то есть биологический автоматизм. Все приведенные примеры – случаи естественного проявления страха, и бороться с ним, конечно, не нужно. Напротив, он нам нужен и в каких-то ситуациях полезен необыкновенно. Иногда мне говорят, вот вы нас учите избавиться от тревоги, хорошенькое дело, а вот мы пойдем по улице, и нам на голову кирпич будет падать, так что, и тогда нам не бояться? Я честно отвечаю, бояться. Если он начал на вас падать, надо предпринимать определенные действия, Так что страх здесь, безусловно, нужен. Он усилит реакцию и подскажет нужное решение. Но если вы не выходите на улицу, потому что боитесь, как бы вам на голову кирпич не упал, то это уже повод для обращения к психотерапевту. Такой страх абсолютно неоправдан, и с ним надо бороться. Когда вы испытываете страх непосредственно при столкновении с угрозой, это естественная биологическая реакция. В любой другой ситуации, когда никакой непосредственной, видимой, слышимой опасности нет, то есть на вас не несется автомобиль, вы не падаете с высоты в 125 метров, вам не отрывают голову, и вы не объяты пламенем, а просто сидите дома на своем диване перед телевизором, испытывать страх, по крайней мере, странно. Сейчас я вспоминаю одну свою пациентку, которая не могла смотреть телепередачи, в которых использовались панорамные съемки с высоты. Она начинала бояться. Как вы думаете, надо ей было проходить психотерапевтическое лечение, или же этот ее страх был нормальным? Думаю, что тут двух мнений быть не может. Подобный страх, безусловно, невротической природы. Эта моя пациентка, как и все мы в большом числе случаев, реагировала чувством страха не на фактическую угрозу, а на собственное представление об угрозе, на свою фантазию. Такая опасность находится в нашей голове, а вовсе не разгуливает по улицам и даже в квартиру зайти не может. Место ее локализации строго ограничено. Внутри соответствующей черепной коробки и только. Мы сами эти страхи изготавливаем и сами их поглощаем. Риска для жизни никакого. Но вот и жизнь с таким добром никакая. Но как же мы дошли-то до такой жизни? Страхи бывают двух видов – нормальные и невротические. Первые отличаются от вторых наличием зримой, объективно воспринимаемой угрозы, которая не додумывается и не преувеличивается. Кроме того, во время естественного страха мы практически его не чувствуем, а полностью сосредоточены на проблеме, которую и пытаемся решить в этот момент. Если же вы думаете о том, что с вами может произойти, то есть строите предположение, гипотезу, и боитесь, при этом хорошо чувствуете, что боитесь, понимаете, что боитесь, можете это понять, значит, страх, который вас поймал на свой крючок, страх невротический, и от него следует избавляться.